Глава 22. Дан. Ника на обратной дороге к дому притихла и сидит позади уже намного спокойнее. Я даже волнуюсь, как бы не уснула там случайно. Возможно, устала от пробного свидания и насыщенного дня. Возле дома она также не пристает с разговорами, слишком задумчивая, вся в своих мыслях. Мне и гадать не надо в каких, вспоминает своего расчудесного парня. Жалеет, что не с ним, а со мной приходится время проводить. И все рвется изо всех сил превратить себя в замороженную рыбу для неизвестно кого. Вот этот неизвестный тип начинает уже бесить меня намного больше Яшки. «Спасибо, что смог уделить мне время», — вспоминает поблагодарить, когда мы входим в квартиру. «Все нормально, Ника. Сменить обстановку даже мне иногда полезно». Придаю побольше равнодушия голосу, закапывая неожиданную для меня концовку на самое дно. Что на меня нашло? Даже не так. Чем я думал, скат меня побери. Младший всадник во всем виноват. А еще резкая смена от замороженной рыбы, в смысле элегантной Ники, до жизнерадостной, открытой в своих проявлениях зеленоглазой простушки. Наблюдая за ее водными танцами в фонтане, я будто впитывал каждую каплю безумного счастья, которое так заметно искрилось в ее улыбке, глазах, движениях. Как я теперь смогу спокойно смотреть на ее губы после того, как еле оторвался от крыши сносного поцелуя? Что я там просил Нику найти на мне? Табличку «Дебил»? Так вот, она плохо искала. Повезло еще прикрыться пробным свиданием. Слышать от нее об ошибке и что она ждет другого стало бы намного тяжелее. А так все на своих местах, кроме младшего всадника. Лед и любовница ему помогут прийти в себя. Есть еще выход поселиться до сентября в мотосалоне. Только как я смогу нормально причину объяснить? «Если тебе стало полезно, тогда еще сможем повторить?» Хватается за мой ответ Ника с самым невинным видом. «Я тут план эвакуации готовлю, а ей хоть бы что». «На байке ездить мне не очень понравилось», — кривится, как от лайма. «Потерплю уж, что поделать с таким экспертом». «Ну, ты еще не созрела для новой проверки». «Умышленно не называю свидания». «Учись еще уму-разуму, манерам своим, тогда и посмотрим. Умею быть вежливым, когда вру. Чур меня от всяких свиданий с ней больше не затянет». «Так я же быстро все схватываю». Ученица и не думает сдаваться. «Вот сегодня же смогла лучше себя вести до фонтана. Дальше еще круче выйдет. Будешь еще гордиться мной, воспитанной дамой». «Да, смогла так смогла. Меня до сих пор не отпустило от воспоминаний». «Ставлю тебе на 1 балл больше». Щедро отмеряю ей повышение. Теперь уже на ее счету 2. «Так что слишком не преувеличивай свои заслуги». Ника обзывает меня черствым недобратцем и убегает в ванную. Позже зовет на ужин, но сама скрывается в спальне. Дуется. Все понятно. Ну и пусть. Сам уже не пойму, чего мне никак не хочется повышать ее уверенность, тем самым приближая к открытию охоты на культурного. Следующий день пролетел до вечера с разным успехом. Сталкивался с Никой мало. С утра она догнала меня у двери и вернула к овсянке. Видя, что уже дуться перестала, не стал сопротивляться. «Чокнусь с ней скоро». Позже приносила обед, без соблазнительных нападений. Как отлегло, если честно. Хоть 1 выходной я заслужил в качестве эксперта. Но зато никак не отделаюсь от других бородатых нападений. «Босс, так Ника пала жертвой твоей красоты и потому пригласила на свидание». Рыжебородый никак не уймется, скоро лопнет от смеха. «А как тут устоять, красотища такая? А-ха-ха!» Толстяк только и рад стараться дружка поддержать, тыча в меня пухлым пальцем. «Поговорите мне, поговорите!» Шиплю на них, чтобы никто не услышал. Скоро введу дополнительные дежурства в мотосалоне для самых языкастых сотрудников. «Так я же молчал!» Крикливый возражает, принимая на свой счет. Переслушать его ушей не напасешься. Мало того, что целый день достают с расспросами, как прошло, так еще и обвиняют в жестокости. Ника успела пожаловаться. Видите ли, я быстро ездил, зефир не купил, комплименты не делал. Тоже мне комиссия бородатая собралась. Во избежание дальнейших подколов отхожу от них, направляясь к своим приятелям по байкерским сходкам. Мы собрались в самом привычном месте возле бара-мотеля на окраине города. Хозяин мотеля – один из наших и заядлый гонщик. Хоть я и состою в байкерском братстве, могу признать, что не настолько погружен в стихию, как мои бородатые сотрудники. В студенческие годы еще гонял в соревнованиях, ликовал от побед, напивался из-за проигрышей. Потом как-то больше втянулся в бизнес. И теперь такие встречи для меня не только дружеские, но и коммерчески выгодные. В тусовке все мои клиенты знакомые уже много лет. «Намечается серьезная гонка с высокими ставками», вводит меня в последние новости Ветер, он же хозяин мотеля. Имя для участия в гонках так и прилепилось к нему со временем. Рядом с ним стоят двое постоянных судей. Как они успевают все подмечать, ума не приложу. Судьи хвалятся, что участники подали заявки из других городов. Договорились перекрыть объездную трассу. Будет несколько видов заездов с разными условиями. Вот и отлично. Радуюсь. После гонок выручка от покупок запчастей подскакивает в несколько раз. Вначале узнаю, кто будет принимать участие, потом сделаю ставку. Основная доля выигрыша идет за счет азартных болельщиков. Но и мы тоже поддерживаем своих. «Зачем узнавать? Ставь на меня. Зуб даю, что приду первым», — подбивает Ветер на свою сторону. «Так скоро и без зубов останешься, если зря раздавать будешь», — поворачиваюсь на женский, слегка хрипловатый голос. «Мама Мия, летучая мышь пожаловала. Прикид обалденный. Уж в этом я точно эксперт. В моем мотосалоне, отродясь, таких костюмов не было. На ней же, как вторая кожа, полностью облегает черная гладкая поверхность, повторяя каждый изгиб безупречного тела. «На тебя, что ли, ставить?» Ветра всегда бесили девушки за рулем. «На меня и так больше соберется. Отсыплю тебе на чай с первого места». С вызовом обламывает она моего приятеля. Замечаю, что к нам подтягиваются и другие байкеры, с любопытством прислушиваясь к перепалке. «А не слишком ли ты высокого о себе мнения, летучая мышь? Кто много хвалится, тот быстрее всех свалится». Так поддерживает Ветра еще один женоненавистник из толпы. «На моем счету столько побед, что ты не выпьешь». Не моргнув, густо очерченным стрелкой глазом осаждает гонщица и второго. Перепалка набирает обороты. Мужики у нас громкие и резкие. Байкерша парирует грубо и четко, отбивая каждую подачу. И я, пока наблюдаю за ней, признаю — огненная стерва. Вакансия на любовницу для нее в силе. «Дан бы смог тебя сделать, если б захотел». Вылавливаю последнюю фразу в потоке уже массовых разборок между собой. «Самый высокий бородатый консультант совсем, что ли, охренел? В пиво ему там ничего не подсыпали, надо узнать». Теперь летучая мышь уставилась с вызовом на меня. «Вот еще, стану я гонять на публику, никакого интереса не вижу». Отвечаю, сохраняя достоинство, ну и чтоб летучая мышь не воображала себе лишнего. «У тебя нет интереса?» — приближается она ко мне почти вплотную. «Потому что ты поцелуешь меня в бампер перед тем, как победа станет моей». Чёртова мышь с хваткой акулы. Такая и голову откусит, не подавится. «Ну и что мне с твоей победы? Потеряю пару тысяч призовых». бросаю в нее с насмешкой. «Переживу как-нибудь. Я не трясусь над деньгами». «А что, если ты проиграешь-то? Над чем трясешься?» От ее вопроса толпа байкеров затихает в ожидании продолжения. «Такого у меня нет», — выдаю с уверенностью. Напугала дорогу колесами. «На твой Харли Дэвидсон могу поставить Combat Fly ручной сборки лимитированной серии». Примечание. Название байка Combat Fly частично изменено автором. «Ты же все равно его мне не продашь. Думал, я не поняла? А так все разрешит гонка. Если ты, конечно, не струсишь с девушкой соревноваться». «Твою мать! Я ведь потом все обдумал и принял решение, что с лаймовым конем не расстанусь. Вчера на пробное свидание на нем Нику возил. Мы с Харли Дэвидсоном от нее столько нежных слов в дороге выслушали. С другой стороны, моя слабость — это эксклюзивные байки. За той моделью, что она предлагает, я 3 года гоняюсь. Риск большой. Но и обновить коллекцию звучит заманчивее некуда». «Вначале покажи свой уникальный байк». Желание посмотреть берет вверх. В участии все еще сомневаюсь. «Далеко идти не надо, я приехала на нем», — указывает она в сторону стоянки, где стоят и наши железные кони. Толпа байкеров идет с нами. Мнения разделились от «утри ей нос» до «не связывайся, лишишься крутого байка». Осматриваю ее ставку со скучающим видом, вроде ничего особенного. Про себя думаю, мне б такой. Меняться не хочу. Продавать она из принципа не станет. Еще и выставляет перед приятелями с сыкуном. «Ну что, будешь сидеть в ряду болельщиков и ногти грызть, или решишься на серьезный поступок?» Подначивает меня летучая мышь. «Босс, мы будем болеть за тебя!» Будто я дал уже ответ, орет крикливый, и все 5 моих сотрудников повторяют за ним. Нет, но я точно введу для них дежурство. Задолбали болтуны. «Оформим предварительную сделку перед началом по всем правилам». Ставлю свое условие, тем самым подписываясь на согласие. Рисковать могу, но что касается байков, перестраховаться не помешает. Мало ли, что ей в голову взбредет, когда она, а не я, поцелует мой бампер. Летучая мышь остается довольна и не отлипает от меня весь вечер. У меня тоже настроение повышается, ведь скоро на один эксклюзивчик станет больше. Буду гонять на нем на смену с Харли Дэвидсоном. В столицу на осенний слет поеду. Так и вижу, как он станет моим. Прикидываю в баре, пить мне и остаться до утра в мотеле, или стоит поехать домой. Летучая мышь рядом крутится на высоком стуле возле стойки. «Я уже сомневалась, что ты согласишься», — произносит мне в самое ухо, обдавая жарким дыханием. «Хм, зато я не сомневаюсь в ее согласии. Пришло твое время, младший всадник. Сегодня обойдемся без ледяного душа. Тебе не кажется, что нам пора перенести переговоры в более уединенное место?» Перехожу от мыслей к действиям. «Мой номер на 3-м этаже мотеля. Там нас никто не побеспокоит». Идеальный ответ летучей мыши меня прямо взбудораживает. Встаю в предвкушении огненной страсти. Уверен на все 100, что в постели она такая же дикая и бешеная. Летучая мышь, не оборачиваясь, идет вперед, я следом. Машу своим в тусовке, замечая усмешки. Любому понятно, что мы не в домино идем играть. На лестнице у меня звонит телефон, и я останавливаюсь достать трубку. Кому уже делать нечего в позднее время? «Мой номер 305, дверь будет открыта». Роняет, не замедляя шаг, летучая мышь и поднимается дальше. На экране высвечивается месячная сестра. Так я записал Нику в первый день ее приезда. «У тебя что-то случилось или просто звонишь?» Напрягаюсь тут же. «Не ворчи, Дан!» — колокольчиком звенит голос Ники. Я тебя жду, между прочим, спать не ложусь. Твой любимый сливовый пирог испекла. Еще хотела показать иллюстрацию, где мы на мосту стоим. Получилось так смешно. Когда себя увидишь, узнаешь, почему. Хихикает дальше в трубку. Видимо, я там очень забавно вышел. Все бы хорошо, но у меня намечается отрыв с летучей мышью. Ника, я не уверен, что получится. Слова сами растягиваются, пока я медленно поднимаюсь все выше к третьему этажу, приближаясь к номеру. Ну ладно, до завтра пирог тебя подождет. Расстроенно произносит она и, коротко попрощавшись, кладет трубку. А я как раз добрался до двери с табличкой 305. Настрой резко сник. Ничего, потом придет. Тянусь рукой открыть. Назойливые мысли о Нике мешают представить летучую мышь без костюма. Вместо предвкушения лезут картинки с фонтана, мягкие податливые губы. Затуманенный зеленоглазый взгляд, когда я отстранился. И сорванный стон, от которого чуть ширинка не треснула. Эти мысли меня будоражат больше, чем гонщица в роли наездницы на младшем всаднике. Черт, Ника, чтоб тебя! Слетаю с лестницы. На улице посылаю несостоявшейся огненной страсти сообщение о неотложных делах. И еду к сливовому пирогу, иллюстрации и ледяному душу. По дороге заезжаю в супермаркет за зефиром. Покупаю сразу 5 коробок, чтоб сладкоежки надольше хватило. Оправдание, что летучая мышь похожа на акулу, могла покусать и потому не захотел остаться, выглядит жалким, но я цепляюсь за него. Хоть как-то же я должен сам себя оправдать перед тем, как отморожу свое мужское достоинство. В квартире меня встречает тишина. Аромат пирога витает в воздухе и сейчас особенно напоминает мне домашний уют, который я чувствовал в детстве. После прокуренного бара и мотеля чувствуется большая разница. Опять же, раньше не придавал этому никакого значения. В столовой встречаюсь с источником запаха. Ника в спальне, и на шум не вышла. Толкаю ее дверь, ожидая увидеть за компьютером. Но нет, она тихонько посапывает во сне на кровати. На экране так и осталась гореть невыключенная иллюстрация. Мост, замочки напротив ограждения, бабочки порхают. Ника почему-то на очень высоких каблуках и прическа из серии «Вороньего гнезда». Зато я красавец. Стою с выпученными круглыми глазищами. У меня не такие. Одной рукой схватился за перила, вроде сейчас выпаду, вторую держу в кармане. И самое примечательное. С моей верхней губы свисает замок, защелкивая весь рот. Намекает, что из меня слова не вытянешь? Да я прекрасный собеседник. Бородатые байкеры подтвердят. Перед уходом подхожу ближе к своей простушке и присаживаюсь на самый край кровати. Луна через занавески мягко освещает ее профиль. Второй раз я незаметно смотрю на спящую красавицу. Даже во сне я ощущаю от нее исходящее тепло. Как-то слишком быстро она стала частью моей жизни. Через 3 недели также уйдет из нее.